Глава 25. Этим утром во дворе перед казарменной башней собрались все обитатели замка, и я впервые могла лицезреть сразу всех обитателей этого места и подчиненных Ардена. Военные выстроились четырьмя квадратами по 12 человек. На каждом была черная форма с нашитым на правой стороне груди серым драконом, точно таким же, какой красовался на моем лице. А вот головные уборы отсутствовали. Сам хозяин замка сегодня тоже надел форму, которая отличалась лишь золотистым цветом нашивки. Сейчас он был не просто лордом, а командиром, энкаром, тем, кто имел право судить и миловать. По правую руку от него стоял хмурый управляющий и то и дело поглядывал на меня. Я старательно делала вид, что мы не знакомы. Судя по всему, Арден уже высказал ему за самодеятельность, и теперь лорд Гартон явно был не в настроении. Сам виноват. Нечего плести интриги за спиной своего друга. Солнце только начало подниматься над крышами, на улице стояла не по-осеннему холодная погода и пахло морозом. Я куталась в шаль, прихваченную для меня с Эльмой, и старалась держаться за спинами лакеев. Честно говоря, с радостью бы вернулась в замок и даже предприняла такую попытку, но меня мигом развернули обратно. Увы, приказ присутствовать на разбирательстве был обязателен к исполнению для всех. «Карзейл, выйти из строя!» Едва прозвучал громкий голос Ардена, все разговоры и шепотки стихли. Военные и так стояли молча, а вот горничные с кухарками замолчали только теперь. Тут же от одного квадрата отделился уже знакомый мне Гайс и с каменным лицом прошагал к своему командиру. Остановившись в 2 метрах от Тервистера, прижал кулак к солнечному сплетению и молча кивнул. «Карзейл, вы признаете свою вину?» – спросил хозяин замка. «Признаю», – коротко ответил Белобрысый. «В чем вы виноваты?» – прозвучал очередной вопрос. «Я виноват в том, что забылся, превысил рамки допустимого в обращении с пленницей замка». «О как! Интересная у него интерпретация собственного поступка. Значит, это теперь так называется?» «Вы виноваты в том», – ровным тоном проговорил Арден, – что попрали заветы чести, проявив себя не солдатом, а взорвавшимся бандитом с большой дороги. Использовали данную вам силу для удовлетворения собственных низменных желаний. Гайс стоял с прямой спиной, гордо вскинутым подбородком, но смотрел при этом не на своего командира, а куда-то за его плечо. И раскаявшимся он уж точно не выглядел. Вы выбрали себе в противнике слабую девушку, которая при всем желании была не способна дать вам отпор. Продолжил его светлость. «Скажите, почему вы поступили именно так?» «Она темная. Она дочь человека, по чьему приказу были убиты мои друзья. Она сестра той, что прокляла вас, Энкар». Гайс говорил отрывисто, зло, с едва сдерживаемой ненавистью, но с места не сдвинулся. «Значит, месть», — сказал его светлость. «Вот только вы выбрали наиболее удобный для себя объект этой самой мести». И опустили тот факт, что сама Сельма Эншантар ничего плохого вам или кому-то из перечисленных не сделала, в отличие от вас. Низко вымещать свою ненависть на невинных и беззащитных. Белобрысый промолчал. Судя по всему, даже в его черной душе было место здравому смыслу. Вы приговариваетесь к ношению клейма позора сроком на 3 года, трудовой повинности сроком на 6 месяцев. «И 20 ударом плетью», – озвучил вердикт Арден. Повисла тишина, в которой так и чувствовалось недовольство военных. Многие явно не понимали, почему за какую-то пленную девку уважаемый военный дракон должен нести такое наказание. Сельма низко опустила голову и обхватила себя руками. Уверена, она бы многое отдала, чтобы сейчас находиться не здесь. Я ободряюще обняла ее за плечи, но девушка этого словно не заметила. «Все, кто не согласен с приговором и считает его слишком суровым, может разделить наказание с Карзейлом», — вдруг заявил Арден и обвел ряды солдат выжидающим взглядом. «Ну же! Каждый из вас может забрать себе хотя бы по 1 удару. Этим вы покажете свою позицию гораздо нагляднее, чем пустыми разговорами». Около минуты его светлость ждал ответа, но никто вперед так и не вышел. Что бы ни думали эти драконы, а получать за чужой проступок желающих не нашлось. «Леди Шантар, позвал Арден, найдя взглядом меня. «Приговор должен быть исполнен пострадавшей стороной». «Приговор исполнит Сельма», — ответила я, выводя сестру вперед. «Думаю, вы согласитесь, что она имеет на это право». «Как вам будет угодно», — кивнул хозяин замка. Потом махнул лакею, и нам поднесли плеть. Та была сделана из тонких полосок кожи, туго переплетенных между собой. Начиналась деревянной рукоятью, а заканчивалась тремя хвостами, на каждом из которых крепился маленький металлический шарик. Едва увидев это оружие, я сглотнула. Да такой штукой и убить можно при правильном попадании. А еще я вдруг поняла, что прекрасно умею ею пользоваться. Тело помнило. Руки не утратили навыков, оттачиваемых много лет. Вот только я бы все равно не смогла применить эту плеть по назначению. Не потому, что не сумела бы правильно ударить, а потому, что не нашла бы в себе сил сознательно причинить другому боль. Сельма взяла в руки оружие, сжала его пальцами и обреченно вздохнула. По приказу Ардена осужденного подвели к столбу. Там он сам снял китель и рубашку, отстегнул ножны с короткими парными клинками, опустил свои вещи на землю и повернулся к той, что должна была стать его палачом. «Довольно?» — спросил тихо. «Нет», — ответила она, заставив себя посмотреть ему в глаза. «Привяжите», — приказал его светлость. А когда руки Гайса оказались связаны и вздернуты к столбу, Арден дал знак начинать. Первый удар дался Сельме непросто. Она долго собиралась с мыслями, словно уговаривала саму себя начать. А потом замахнулась и умело опустила хлесткое оружие на обнаженную спину мужчины. От удара на смуглой коже остались красные полосы, на которых спустя несколько мгновений появились капельки крови. Это лишь от одного. Я боялась себе представить, что будет после 20. Когда она замахнулась второй раз, я поняла, что просто не могу этого видеть. Все во мне противилось насилию. Энергия внутри бесновалась, требовала остановить происходящее безумство. Я сделала шаг назад, потом еще и еще. Услышав новый звук плети, крепко зажмурилась. После третьего у меня дико затряслись руки, после четвертого начали подкашиваться ноги. Нет, били не меня, но я не могла этого выдерживать. Вот только и остановить наказание была не вправе. Разве не этого добивалась, отправившись вчера искать справедливости? Так вот она, справедливость, вот. Издавленные хрипы поверженного дракона ее только подтверждают. На пятом ударе я поняла, что падаю. Перед глазами потемнело, слабость стала нестерпимой, впереди меня ждал спасительный обморок. Но рухнуть на землю мне не позволили. Кто-то подхватил меня на руки и куда-то понес. «Ты слишком светлая», — услышала я тихий голос его светлости. «Чистый свет». Моя голова лежала на его плече. Он прижимал меня к себе так крепко, что я чувствовала каждый удар его сердца. Но что самое странное, в его объятиях меня накрыло чувством спокойствия и защищенности. И это особенно удивительно, учитывая тот факт, что именно Арден мог одним приказом сделать мне очень больно. Он опустил меня на что-то мягкое и осторожно погладил по плечу. «Полежи, отдохни. Я сейчас пришлю Вирджина». «Арден», — позвала, кое-как найдя в себе силы открыть глаза. «Она же... убьет. «Нет». Он обернулся и покачал головой. «Карзейл — дракон. Его таким не убить. Да и покалечить вряд ли удастся. К тому же Сельма остановится раньше. Она хоть и темная, но не жестокая». И, натянуто улыбнувшись, добавил: «Будь здесь. Я вернусь, когда все закончится». И вышел, оставив меня одну.